И такое бывает, братан, тут чего только не бывает. Проблема в том, что ты никогда не знаешь, что за навыки содержит сфера, так как убивая даже один и тот же вид, будешь получать совершенно различные навыки, а значит придется жрать все подряд, надеясь на удачу. Ценная инфа. Кстати, видел, как краги сожрали скорпиона, но при этом они никак не изменились. Говорили же, что твари меняются при пожирании другого вида. Да тут все просто. Они же живут в одном микробиоме. А значит, что и сталкивались друг с другом уже не одну тысячу раз. Получается, что и убивали, и пожирали друг друга. Первичный вид получил уже все возможные изменения в своем регионе и теперь не эволюционирует, ибо новых генов не получает. Смекаешь? Смотри, начинается. А начинался турнир «Гордость». Сначала показали бои охотников против тварей. На экране мелькала всякая живность, разновидностей было дофига. Многих из них я даже в бестиарии не встречал. Логика боев была проста, как палка-веревка. Для начала выживи, а потом уже получит приз тот, кто убьет больше тварей. За каждый вид начислялось разное количество очков. Победил азиат со сложным именем. Потом были сражения охотников друг против друга. Участвовали и зооморфы, и таки, и обычные люди. В финале боец Тек сражался против зооморфа, который в предыдущем раунде разорвал похожего киборга пополам. Дури зооморфу было не занимать. Драка началась и резко закончилась. После первого же прыжка зооморфа, тыковец выстрелил зеленоватым клинком из доспеха, и нога атакующего осталась валяться в стороне. Зооморф не растерялся и полетел на киборга, используя мощные руки, как замену утраченной конечности, но рывок оказался фатальным. С хлюпающим звуком зооморфа разделили пополам и бой закончился. Этот блок отличился особой жестокостью: кровища, кишки, расчлененка, мрак какой-то. Победителю сражений с тварями выдали три уникальные сферы, занявший второе место получил одну. В сражениях охотников тыкиц получил 10 сфер и призовой бонус в 10 миллионов кредитов. Когда наберу сил, в первом блоке точно поучаствую. Просидели с Громом до утра, а после он вручил мне шлем, и я, попрощавшись, отправился в отель. Поднес руку к считывателю, вошел внутрь, а на ресепшене меня окликнула девушка. «Алексей Краснов, ваш люкс был оплачен на месяц. Увы, срок пребывания истек. Будете продлять?» «Да, конечно. Сколько стоит день проживания?» «Один день проживания с питанием стоит 15 тысяч кредитов». «Ять, если для вас слишком дорого, могу предложить эконом-вариант. Всего 2000 в сутки, учитывая трехразовый пансион». «Твою мать, теперь понятно, почему шахтеры на жизнь жаловались. В лучшем из случаев они делали в день по 3600 кредитов и больше половины отдавали за койку в экономе. Восхитительно, все как на родине. Трудись ради еды и ночлега». «Да, давайте эконом». Со счета списали все выигранные мной деньги, номер теперь числился за мной в течение 15 дней. Номер был лакшери. Открываешь дверь, и ноги упираются в кровать. Справа санузел, в который также попасть можно, только перебравшись через кровать. По телеку когда-то видел, что некоторые азиаты так живут. Куда деваться? Не на улице же ночевать и хранить свой скарб. Плюхнулся на кровать, закрыл дверь. Выгреб остатки сферы из кармана и спрятал под матрасом, там же обнаружил ноутбук. Видимо, в каждом номере есть по железяке. Интересно, а отель процент страт постояльцев на аукционе и магазине ТЭК получает? Ноутбук зажужжал, пытаясь разодрать мои барабанные перепонки в клочья, а сноп пыли, вырвавшийся из радиатора, заставил меня чихнуть. Еще и тупит нещадно. Эконом во всем экономен, спасибо, туалетная бумага есть, могли ведь и на наждачную заменить, чтобы страдания были более насыщенными и разнообразными. Выставил сферы на продажу, осмотрел шлем, сбоку нарисованы белые молнии, а внутри есть маркировка «Шлем тактический М21». Без особого труда нашел аналог на барахолке. Стоил он ни хрена не 100 тысяч, всего 70. «Вот мудила, развел меня», ухмыльнулся я и принялся читать описание. Подвижное забрало с интерфейсом дополненной реальности, выдерживает попадание калибра 7,62 и 50 магнум. ХМ, а неплохо, как бонус к проживанию в клоповнике. Очень даже круто. Остаток вечера я счищал ножом со шлема нарисованные молнии. Шлем должен быть безликим, чтобы идентифицировать меня никто не смог. Глава 8. Проснулся после обеда с жесткого бодуна. Во рту все пересохло, а череп ужасно ломит. Да уж, хорошо посидели. Посмотрел на свой новый шлем и стало полегче. Вспомнил тут же, что у меня ворох долгов, и единственный способ их погасить – это отправиться на охоту. охотиться на тварей, которые вчера уничтожили 2/3 участников турнира, мне не хотелось, хотя на пьяную голову это казалось крутой идеей. На ноуте пиликнуло сообщение: готов выкупить все сферы за 45 тысяч. Интересует, 11 сфер за 45, этот козел десятку от номинальной цены срезает. Сука, а делать-то нечего, нужны бабки, чтоб хоть чем-то запастись перед вылазкой. Принять сделку. Встречу назначили за стеной города у резервации. Я надел шлем и осматривался по сторонам, как вдруг снизу меня окликнули. Сферы принес, отдаленно напоминающее вытянутое человеческое лицо смотрело на меня кроваво-красными глазами. Стоял этот индивид на 4 когтистых лапах, а из спины у него торчали 2 серпа, как у богомола. «Ё-моё, мужик, эка жизнь тебя раскорячила!» Присвистнул я. «Да принес, а на кой хрен тебе низшие сферы, когда ты уже урод? Не имеет значения, что жрать, если это может тебя усилить. Смысл в твоих словах определенно есть». Я протянул ему сферы. Жабры, находящиеся сбоку корпуса, раздвинулись и изнутри вылезло щупальце. Ухватило мешок со сферами, и он исчез в теле зооморфа. «Приятно с тобой иметь дело, бывай». Куда побег? А кредиты? Тебе шлем нахрена? Вызови интерфейс, посмотри счет, деньги уже перевел. А как? Нужно было инструкцию почитать, прежде чем на голову его напяливать. Ну хорошо, в правом верхнем углу шестеренка. Как только посмотрел на нее, передо мной тут развернулось окно настроек, где можно было отрегулировать передаваемую цветность, яркость, можно было даже поставить галочку для вывода карты. Ага, вот и включение опции баланса. Выполняется идентификация пользователя. Идентификация завершена, Алексей Краснов. Отправлен запрос информации о балансе. Баланс 49 750 кредитов. Свернув меню, заметил, что в левом нижнем углу появилась сумма имеющихся кредитов. Интересная штука, а может мне теперь и ноут не нужен? Поковырявшись в настройках, нашел пункт загрузка модуля аукцион, загрузка модуля барахолка, загрузка модуля магазин ТЭК. Подождав, пока инсталляция комиссионки завершится, я тут же начал поиски. Бегло пробежался по плазменному оружию и понял, что даже сломанные образцы мне не по карману. Огнестрел начинался от 100 тысяч. Ну и какого хрена? С чем мне теперь на охоту идти? С ножом, хотя с копьем неплохо получалось. Копья стоили от 30 тысяч. Почитав описание, понял, что металлическое копье мне не хочется. Особенно помня, как железяку легко перекусил крак в тренировочном центре. Нашлось одно копье из бихелита, судя по описанию, местный минерал красного цвета, по прочности превосходящий стали и устойчивый к кислотным средам. Правда, цена на него была 60 тысяч. Написал в личку с предложением продать мне копье на 10 тысяч дешевле и тут же получил ответ. Как вы затрахали попрошайки? Хрен с тобой, у пьяной крысы в 17 часов. В 17 часов в кабак уже начинали подтягиваться завсегдатай. Кто-то даже узнавал меня и подходил поздороваться. Здорово, МС, однорукий бандит, мощно вчера выступил. Один из поприветствовавших меня как раз был с красным копьем. Мужик, а это ты мне принес? А ты Алекс? Ну да. Тьфу, блин. Сразу б сказал, что ты МС однорукий, я бы скидос без вопросов сделал. На, смотри. Копье перекочевало ко мне, несмотря на то, что его длина составляла 1,5 метра. А прочность превышала сталь, оно оказалось довольно легким, не больше 2 килограммов. Пару раз ткнул им в пустоту, да норм, на безрыбье, как говорится, отличная вещь. Слушай, ты про скидос говорил, тут такое дело. Я назамялся и сделал максимально виноватый вид, у меня и полтинника нет, могу тебе перевести только 49 700 кредитов, реально больше нет. Пофиг, давай так, номер счета 57 597 802. Махнул рукой он и засеменил в распахнутые двери разливухи. Порадовался, что удалось заныкать полтинник, ибо в походе придется что-то кушать, а на что это кушать купить, непонятно. Распрощавшись, я заскочил в отель, спустился на уровень нищебродов и отправился в предоплаченную столовую. Знаете, крыс лучше кормит. Отвратительная еда, сухпай в сравнении с этой дрянью, являл собой творение мишленовских поваров. Кое-как запихал в себя рагу, договорился с поваром о продаже 5 банок консерв, которые делались из местных моралингов, твари, отдаленно напоминающие коров внешне, но с клыками и огромными когтями. Зато на вкус, судя по форуму, один в один телятина. И все, я снова на мели. Покидая город, словил попутку. Ребята ехали на рудники и согласились меня докинуть до великого леса. Правда, посмотрев на меня, Они пожили и пожелали удачи, шансы мои на выживание даже им показались невысокими. Однорукий субтильный копейщик. Ну да, идите нахрен. Выбора-то особого нет, либо в великий лес охотиться, либо на органы разберут. Пока ехали, я дотянулся ментальной связью до Бонни и Клайда. Мои ручные доберманы обрадовались, что я вспомнил про них. Отдал приказ встретить меня в дне пути от великого леса. Когда рудокопы меня высадили, стая уже была рядом. Прошелся полчаса в направлении зеленого пятна на горизонте, солнце нещадно палило, и ветер уже порядком выбешивал, то и дело швыряя в лицо всякую труху. Необъяснимо ощущалось, что меня от стаи отделяли каких-то 500 метров. Как только забывал о контроле, то начинало накрывать желание побежать сломя голову им навстречу. Но желания так нестись по условно безопасной степи у меня не было, еще свежа в памяти схватка против скорпиона. Я шел не спеша, а вот мои песики неслись ко мне со всех ног. С этих самых ног они меня чуть не снесли, когда наша встреча состоялась. Крутились вокруг меня, обнюхивали, пытались поставить на грудь лапы, а я все уворачивался. 200-килограммовый песель, если поставит лапки на грудь, то никакая грудь не выдержит. Псы были сыты, а морды измазаны в чем-то фиолетовом, должно быть кровь какой-то дичи. Путь к вечному лесу занял 10 часов и обошелся без происшествий. А потом мы вошли в лес, и я понял, почему он зовется великим. Как-то смотрел я National Geographic, и там рассказывали о том, что самые высокие деревья на Земле – это секвойи, и их высота может превышать 110 метров. В великом же лесу, по моим ощущениям, самое маленькое дерево было размером с секвою, а то и выше. Сквозь деревья проникали тоненькие лучи света, едва добираясь до земли, отчего растущей травы было не так уж и много. А воздух? Я такого воздуха даже в горах никогда не вдыхал. Первобытная свежесть какая-то. Попросил стаю найти нам пару жертв послабее, и краги тут же принялись нюхать воздух, водя мордами из стороны в сторону. Унюхав добычу, мы двинулись в путь. Деревья из-за своего гигантизма росли друг от друга метрах в 10, поэтому идти было несложно, хотя порой встречались упавшие веточки, через которые приходилось карабкаться. Уж больно огромные они были. А сколько сами деревья были в обхвате, даже боюсь предположить. Корги по команде убегали вперед разведывать дорогу, а после неизменно возвращаясь за мной. Увы, новый альфа был нерасторопен. Краги зарычали и поджали уши, по ментальной связи сообщив о том, что впереди есть добыча. Я упал на пузо и пополз по-пластунски. И с целой то рукой полз бы долго, а тут еще копье за спиной и рюкзак. Пока добрался до моих питомцев, оповестил всю округу о своем приближении, можно было просто идти не скрываясь, эффект был бы тем же. Впереди замаячили мутные пятна, скачущие по земле. Долбанное зрение, нужно линзы купить что ли? А вот звуки были вполне четкие. У-у-у, какие-то приматообразные твари. Фас, краги бездумно ломанулись вперед, ментально отдал приказ разделиться. Бонни ушла на правый фланг, а Клайд на левый, а я побежал по центру, кое-как высвободив одной рукой копье. Через 10 секунд мутные пятна стали четче. Бонни схватила за заднюю лапу макаку и пыталась сдернуть с дерева. Промеж передних лап у макаки были перепонки, как у белки-летяги, а длинным хвостом он отчаянно лупил крага по голове. Клайд успел убить одну макаку и схлестнулся еще с тремя особями, защищающими пару детенышей, оставшихся на земле. Макаки обладали зачатками разума и использовали палки как оружие, из-за чего Клайд еще и не прикончил их. Я побежал на помощь Бонни. Нога примата дымилась от кислотной слюны, но он не сдавался и продолжал отбиваться. На всем ходу воткнул копье мохнатому в грудь. Увы, этим ударом я его не убил, зато руки от неожиданности разжались, и он рухнул вниз. Пасть Бонни тут же сомкнулась на его шее. Хрусь, и макака затихла, а с деревьев отовсюду доносились вопли его собратьев. В нас начали швырять отломленные палки и шишки. Сучьи макаки были до обидного меткими. Я уже и не знаю, сколько раз огреб по голове. Закончив со своей целью, Бонни кинулась на помощь Клайду, который уже закусил одним из защитников, но при этом схлопотал ветку в бок. Она покачивалась при каждом его движении. Бонька зашла со спины и первым же движением перекусила пополам одного из детенышей. Сука, не успел перенаправить ее на взрослую особь, бедный малец. Бонни отвлекла на себя внимание двух взрослых макак, чем и воспользовался Клайд. На земле остался один взрослый примат в 1,5 метра ростом, и один детеныш, прячущийся за его спиной. На мордах отразилась обреченность, даже жалко стало их, но ненадолго. Долбанные макаки начали спрыгивать с деревьев и пикировать на нас. От первой я увернулся, а вот вторая тварь так шарахнула меня палкой по башке, что с меня чуть шлем не слетел. Едва оправился от первого удара, как увидел летящую на меня макачью морду с острой палкой наперевес. Сместился в сторону и прошил пушистую бочину насквозь. Макака полетела по инерции дальше, увлекая меня вслед за застрявшим копьем. Прокатившись кубарем, я выдернул копье из трупа, и началась куча мала. Макаки облепили меня со всех сторон и принялись мудохать палками истошно вопя. «Суки, свалите нахрен, ай, по яйцам то за что, нет в вас ничего святого». Почувствовав мою боль, стая ринулась на выручку. Бонни на всем ходу врезалась в толпу мохнатых гопников, раскидывая их в разные стороны. Клайд тут же перекусывал отброшенных приматов. Вскочил, держа копье. Слева Бонни, справа Клайд. Напротив нас встала шайка обезьян численностью не меньше трех десятков. Вооруженные палками и камнями макаки, не сомневаясь ни секунды, ринулись в атаку. «Эх, размахнись рука, раззудись плечо». Я что было сил метнул копье и насадил сразу двух приматов на шампур. Хреновая была идея, ибо я остался без оружия и пришлось в рукопашную накинуться на атакующих и просто чистить хлебальники. Благо уроки тайского бокса не прошли даром. Макака бьет горизонтально в голову палкой, подныриваю и луплю боковым прямо в челюсть. Отпрыгнуть. Пинком отправляю в полет второго. Третий бьет также сбоку хвостом в прыжке, не успеваю увернуться, ставлю блок и огребаю по харе, забыв, что у меня осталась только одна рука. Шлем спас от потери сознания, тряхнув головой встаю, нащупав палку и бросаюсь в толпу. Кровь брызжет в разные стороны, истошные вопли. «А, это ж я ору! Ну, суки, уйдите от моих пёселей, порешу!» Вдали раздался утробный рев. Оставшиеся в живых макаки сорвались с места, побросав палки, и побежали вглубь леса. Бонни окровавлена, но жива, Клайд тоже на ногах. Подошел, ощупал крагов. Все хорошо, кровь практически вся макачья. Выдернул палку из бока Клайда, он пискнул от боли, но остался стоять на месте. «Потерпи, дружок, сейчас подлатаю». Достал спрей и опрыскал рану, начало шустро затягиваться. Клайд от переизбытка чувств лизнул мне руку, и кожа тут же зашипела от разъедающей ее кислоты. «А-а-а, сука, ты что делаешь?» Сбросил рюкзак и судорожно вытащил из него флягу с водой, зажал ее между ног, открутил пробку и промывал рану до тех пор, пока вода не закончилась. Потом залил все регенерационным спреем. Ожог затянулся, оставив еще один уродливый шрам. Ментально обматерил Клайда, велел обоим так больше не делать. Стыдно им, чего уж, понимаю, не такого вожака вы себе хотели. Ну ничего, стану сильнее, будете гордиться мной. Итак, посмотрим результаты нашей охоты. А результаты были, да еще какие. Мы смогли завалить целых 25 приматов. Для первого столкновения с местным братством отличный результат, я считаю. Отдал приказ охранять периметр, а сам пошел потрошить трупы. Вечная проблема с поиском сфер, никогда не знаешь, в какой части тела они располагаются. Благо, что у одного вида они зачастую в одних и тех же местах. Достал нож и начал препарировать труп детеныша макаки. Жалко, но куда деваться, если не найду сфер, то уже меня будет препарировать шульма. Площадь меньше, значит быстрее найду сферу. Порывшись в кишках, размозжив черепную коробку, ничего не нашел. Отделил лапы от тела и разделал их, также пусто. Остается хвост, сделал надрез и сдернул шкуру от основания к концу хвоста, как кожуру у сосиски. А вот и сфера, крепилась прямо к последнему позвонку. Низшая, ну было бы и глупо надеяться на то, что у детеныша будет уникальная сфера. Хотя если бы я попал в какую-нибудь азиатскую параллельную реальность, то это мог бы быть гениальный макак, который рождается раз в несколько тысяч лет, и он должен был бы уничтожить все зло на планете. И тогда, завалив его, я сразу стал бы невероятно крут. Но увы, нет, не гениальный макак. Да и обойдя всех макак, я не нашел ни одной уникальной сферы. 12 низших, 2 редкие и на том спасибо. Низшие сферы сгрузил в рюкзак, а редкие решил изучить поподробнее. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 15%. Вероятность улучшения ловкости 26%. Вероятность улучшения скорости реакции 59%. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 25%. Вероятность улучшения ловкости 25%. Вероятность получения навыка планер 50%. Получение навыка приведет к телесной трансформации. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Первая сфера хороша, нужно использовать, когда найду укрытие, а вот со второй не все так однозначно. Было бы здорово научиться прыгать с высоты и безопасно планировать на землю, но вот перепонки под руками и ногами мне нахрен не нужны. Радует, что аборигены не видят характеристик сфер, а значит можно впарить ее за соточку и не думать о том, что появится человек-летяга. Пока я потрошил макак, краги решили перекусить уже препарированными телами, я не возражал. После этих приключений захотелось жрать и пить, если со жратвой проблем не было, то вот воду я всю истратил. Отдал приказ крагам найти укромное место для привала и пошел вглубь леса. Через 10 минут меня ментально окликнул Клайд, и я сменил направление. Пройдя направо пару сотен метров, увидел, как гигантское дерево привалилось на собрата, подняв корни из земли. Под корнями образовывалось хорошее убежище высотой в человеческий рост, там и решил разместиться. Бросил рюкзак у стенки и приказал натаскать веток своим питомцам. Бонни и Клайд за 5 минут притащили веток, которыми можно было бы накормить целый пионерский костер. Дымящиеся от кислоты части оставил в стороне, а из целых веток как смог наломал себе хвороста. Достал горелку и разжег костер, в огонь отправил банку с тушенкой. 5 минут и ужин готов. Пока я жевал, краги улеглись спать у костра. Окончив трапезу, я подкинул веток в костер и лег головой на бок Бонни. Та ласково пискнула и затихла. Славный день, только лежать больно, вся спина в синяках. Закрывая глаза, я закинулся редкой сферой и потерял сознание. Глава 9. Проснулся в луже. Похоже, это уже традиция. Ночью начался дождь и наше укрытие немного подтопило. Голова раскалывается. Система, доброго утра тебе и дай статус. Раса, человек. Пол, мужчина. Возраст, 25 лет. Суммарный уровень развития, 6. Физическая сила, 6100. Ловкость, 5100. Скорость реакции, 13100. Физиология. Ампутирована правая рука. Физически не развит. Слабая сердечно-сосудистая система. Бедренные суставы изношены на 60%. Поясничные диски истерты на 80%. Возможно возникновение протрузии и грыж в ближайшее время. Изменен хрусталик глаза, астигматизм, зрение ухудшено на 50% от номинального значения. Улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Навыки. Альфа, теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 1.5. Благословение. Сияние вечного разума. Класс-артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Общий итог. Шанс на выживание субъекта менее 2.5%. Хренасе, на четверть увеличилась скорость реакции, мощно. Ладно, завтракать и в путь. Перекусил холодным тушником, покрытые жиром куски с трудом лезли в глотку, да и запить их было ничем. Клайд, Бонни, ищите воду. Краги, хлюпая по лужам, направились вглубь леса, а я шел следом, постоянно одергивая их, чтобы не убегали от меня дальше, чем на 20 метров, мало ли что может выскочить из кустов. Чем глубже мы заходили в лес, тем ближе друг к другу росли деревья, а света становилось все меньше. Стала попадаться трава, где-то она доходила до пояса. Было страшновато идти через такие заросли, на каждый шорох приходилось дергаться и выискивать тварь, собравшуюся вцепиться мне в глотку. Брели по лесу около 2 часов, а воды так и не наблюдалось. Зато встретили уже знакомого мне пенька. Правда, этот был акселератом и часто ездил в гости к бабушке. Огромный дендроид в 4 метра высотой вышагивал на ногах по лесу, а из затылка у него торчал ворох лиан, свисающих в разные стороны как дриды. Я насчитал порядка 20. Мы затаились и просто дали ему пройти мимо. Хотя, конечно, было искушение его завалить, но очевидно силенок на это нам не хватит. Когда ноги уже начали отваливаться, вдали послышался шелест реки, и я ломанулся туда из оставшихся сил. Во рту пересохло, и я как-то забыл про возможную опасность. Выпрыгнув из-под леска, я сбежал по крутому склону вниз и по колено погрузился в воду. Приятная прохлада начала отгонять усталость. Понюхал, вроде нормальная вода. Краги пьют, значит и мне можно. Но на всякий случай достал из рюкзака портативный тестер для воды. Показывает зеленый, значит точно можно пить. Опустился в воду с головой и начал жадно пить. Вынырнул и ощутил себя живым. Даже мышцы болеть перестали. На другом берегу, в 10 метрах напротив меня сидела здоровенная жаба, покрытая шипами. Я тут же вскочил, выхватывая копье из-за спины. Лягуха открыла пасть и выстрелила в мою сторону длиннющим языком. Я ударил копьем навстречу приближающемуся слюнявому комку, но промазал, язык обмотался вокруг древка и дернул назад копье с такой силой, что меня швырнуло вперед на несколько метров. Вынырнул посередине реки, посмотрел на другой берег и понял, что это хэдшот. Лягуха сама выпилилась. Язык придал копью ускорение, которого хватило, чтобы пробить череп зеленомордой насквозь. Переплыл к ней, а краги остались на другой стороне и жалостливо поскуливали. Плавать не умеют, понятно. Залез на спину лягухи и выдернул окровавленное копье. На этот раз повезло, в дырке от копья виднелась сфера, снова низшая. Сферу в рюкзак, копье мыть и обратно к крагам плыть. Переплыв реку, отдал команду найти каких-нибудь тварей на убой. Пошли вглубь леса. У одного из деревьев сидел мужик, привалившись спиной к стволу. «Дружище, ты как?» Подойдя, ближе увидел, что из груди у него проросли красно-зеленые грибы. Остановился, осмотрел труп, выглядит свежим, да и нагрудник неплохой у него, вон автомат рядом лежит. Как говорил мой дед, дают — бери, а бьют — беги. Так и поступлю. Я пошел к трупу, а мне дорогу преградили краги и начали отталкивать меня лбами в противоположную сторону. «Да чё вам надо? Пустите. Там же добро пропадает». Меня облаяли. «Ну ладно, ладно, не пойду». Но жажда естествознания жива во мне как никогда. Взял палку и кинул в труп. Попал в гриб, растущий из груди. Тот разбух и взорвался зеленоватой пыльцой в радиусе 3 метра. Понятно, естественная мина. Подошел, нажал, рванул паралитический газ, а потом грибок тобой и полакомится. Аж мурашки по телу пробежали. Каково это — умирать, не имея возможности пошевелиться и чувствовать, как грибница прорастает сквозь твои органы? Отправились дальше и издали заметили мохнатое нечто, движущееся по веткам. Увы, спрятаться не успели. Зависнув над нами, тварь сиганула вниз с высоты 5-этажного дома. Приземлившись на четвереньки, утробно зарычала и кинулась на меня. Тварь была покрыта зеленой шерстью, кошачьи зрачки, вытянутая пасть с огромными клыками, мощные когтистые лапы и высота 3 метра. Посмотрев на это чудо природы, я захотел бежать без оглядки, но шансов это сделать уже не было. Кувыркнулся в бок, и зверюга пролетела мимо, оставив за собой порядочную тормозную полосу. Последовал новый рывок, и на отходе я достал ее копьем в бедро, но и сам получил когтями в бок. Скривился от боли, вроде не глубоко задел. «Бонни, Клайд, держитесь поодаль, когда появится шанс, хватайте его за лапы». Краги скрылись за деревьями, ожидая удачного момента. После того, как тварь огребла копьем, она стала немного более осмотрительной. «Как-то ехал я в селе, вижу бабы на веселе, смотрю, страшная идет. Да вот же ты, любись ты в рот». Тварь презирала народный фольклор и тут же кинулась в атаку, постоянно тесня меня. Если бы не улучшенная реакция, то хрен бы я успел уследить за ней. Назад, назад, кувырок, еще назад, хек. И я уперся спиной в дерево, отступать некуда. Тварь медленно подошла ко мне и замахнулась для удара. Когти просвистели в сантиметре от моего лица. Бонни успела ухватить зверюгу за отведенную лапу и потянула ее на себя. Тварь заревела от укуса и слюны, разъедающей плоти, дернула лапой, оторвав Бонни от земли, но челюсти краг так и не разжала. Тем временем Клайд перехватил вторую лапу, и они вместе с Бонни начали растягивать зверюгу в разные стороны. Не теряя времени, я начал лупить копьем под колени. Прокол, еще, еще один. Тварь упала на колени и беспомощно барахталась. Но было поздно, я начал лупить копьем в спину. Молотил как дыроколом, раны выходили не особо глубокими, но было их уже больше 20. На последнем издыхании тварь дернулась, и истлевшая кисть осталась у Бонни в пасти, после чего она кинулась на лежащую мордой вниз зверюгу и прекратила ее мучение, перекусив шею. Потрошить такого здоровяка не хотелось. Я вчера уже был по пояс в крови и кишках, а потроша этого и вовсе с ног до головы измажусь. Но кушать хочется, и отель получше хочется, и вооружение хорошее тоже нужно. Придется измараться. Час спустя я сидел и умывался из фляги. Грязный, вонючий, злой. Столько мороки, а сферы не нашел. Ну, по крайней мере, крагов накормил. Склеить ласты ни за что было бы обидно. Продолжили путь и через час наткнулись на схватку 10-метровой змеи против какого-то клубка. Змея была не только длинной, но еще и имела рудиментарные руки, которые, впрочем, не мешали ей обхватить клубок и обливаться вокруг него кольцами. Жертва была беспомощна перед змеюкой и просто лежала сжавшись, ожидая своего конца. Огромная клыкастая пасть раскрылась на 180 градусов и начала рывками заглатывать клубок. Лапки змеи помогали заталкивать добычу себе в пасть. Через пару секунд клубок исчез в пасти у змеи, а еще через секунду огромные иглы прошили змею насквозь. Гад начал извиваться и пытаться выплюнуть шипастую добычу, но сделать это не удавалось. Добыча, превратившаяся в охотника, снова и снова прятала и выпускала шипы, до тех пор, пока змея не затихла, а после клубок просто встал. Пронзенная многократно плоть змеи не выдержала и порвалась. На шипах у ежа переростка висели ошметки внутренности змеи. Не сходя с места, он развернулся и начал жрать. Насытившись, он свернулся в клубок и укатился куда-то в лес, оставив после себя половину недоеденной туши. Мы выждали пару минут, после чего к останкам со всего леса потянулись мелкие падальщики. Какие-то странные жуки, сантиметров 40 в высоту, летели к туше целым роем, особей 20. Не успели они проделать и половины пути, сверху на них спикировала стая летучих тварей, они пронзали их шипом на конце лап и уносили куда-то вверх. Когда жуки закончились, им на смену пришла часть близлежащих растений. Они устремились корнями к пролитой крови, после чего корни начали, пульсируя, втягивать красную жижу. Понаблюдав еще немного и убедившись, что все безопасно, я направился к телу змей. Корни тут же отпрянули, а растения, пившие кровь, спрятались под землю. Жаль, хотелось исследовать одно из них, мало ли, может и в них есть сферы. Осмотрел остатки змей, на хвосте у нее был здоровенный шип. Дура, если б лупанула им, шипастый бы треснул как грецкий орех. Начал вивисекцию с головы, удалил глаза, копьем расковырял пасть, и у основания языка нашел сферу. Решил не останавливаться и отделил мясо от костей на оставшемся хвосте. Сфер больше не нашел, зато нашел герметичный мешочек с зеленоватой маслянистой жидкостью. Надеюсь, что это яд, а не желчь. Размер не больше апельсина. Возьму с собой, выкинуть всегда успею в случае чего, а яд может пригодиться. Проверил найденную сферу. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 17%. Вероятность улучшения ловкости 16%. Вероятность улучшения гибкости 14%. Вероятность улучшения регенерации 19%. Вероятность улучшения скорости 14%. Вероятность получения навыка яд 20%. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Хренаси, а чего в этой сфере такой богатый выбор плюшек? Из-за размера или из-за силы твари? Ладно, позже разберемся. Хм, а ведь мне можно и не сражаться по сути. Зачем рисковать жизнью, если можно заделаться падальщиком и просто паразитировать на местной фауне? Бонни, Клайд, ведите на запах крови. Краги рванули вперед и через час пути мы нашли клубок, который ранее разодрал змею. Он был просто впечатан в лесную опушку. Иглы переломаны и торчат в разные стороны, а кишки вместе с кровью расплескало по округе. Поковырялся в останках копьем и отрыл низшую сферу, которая могла превратиться в 2 дня жизни в клоповнике или закрыть долг на складе. От смятой туши шипастого вглубь леса вели огромные трехпалые шаги. Не, в ту сторону нам точно не надо. Будем ошиваться в начале леса. Учитывая то, что лес протяженностью более 300 километров, а мы углубились хорошо если на 20 километров, то получается мы в самом его начале. Кто же обитает в глубине? Развернув псов, я побрел в противоположном направлении. Полчаса спустя наткнулись на шайку макак, убивших какую-то тварь со щупальцами. В этот раз я бы не назвал их пушистиками. Зубастые морды, перемазанные черной кровью, от которой вся шерсть слиплась, обернулись на нас и вопя бросились на утек. Судя по всему, это та стая, которой мы недавно наваляли. Стойте, не убегайте. Мне мама обещала фото с обезьянкой. Ну и ладно, валите. В другой раз сфоткаемся. Осмотрели новый труп, одноглазая хрень, похожая на морскую звезду, только щупалец больше. Зубов нет, каких-то приспособ для нападения тоже. Поковырялся копьем, ничего не нашел и мы отправились дальше. Петляя по лесу, нашли озеро, краги сильно волновались, когда к нему приближались, и скоро стало ясно почему. На водопой пришли какие-то твари, увы без очков не скажу, что за гадость там была, но метра три в холке у них было точно. Начали пить из озера. За секунду оказались обвиты щупальцами и их потащило огромное нечто на глубину. Пытались отбиваться, куча брызг во все стороны, истошный вопль, который быстро сменился бульканьем, а потом и кровавым пятном, расползающимся по водоему. Бонни и Клайд пытались выпихнуть меня подальше от водоема, пришлось ментально им приказать отвалить. Нашел камень размером с кирпич, привязал к нему мешочек с ядом, сделал надрез и закинул в озеро. Камень упал точно в центр, по водной глади побежали круги. Пару минут спустя пошла какая-то реакция, вода стала зеленеть и в воздухе появился серный аромат. Озеро вспенилось и на поверхности показалась зубастая пасть, жадно хватающая воздух, а щупальца в конвульсиях лупили по воде. Голова скрылась в озере, после чего снова появилась и тварь начала выбираться на сушу. К озеру подходило русло небольшой реки и тварь пыталась доползти туда. Осилила метров 20, а после сдохла. Приказал псам оставаться на месте. Сидим и ждем. Час, второй, третий. Сернистый аромат исчез. Еще час, вода начала немного светлеть. Перекусил тушником. Сидим ждем. Еще пара часов прошло. В итоге я вырубился. Очнулся рано утром. На небе еще были видны силуэты двух лун. Осмотрелся по сторонам. Колумб Америку открыл. Великий был моряк. А вместе с тем он научил тварюк травить вот так. Присвистнул я, обнаружив кладбище домашних животных у берега озера. Вода визуально стала чище, запах исчез, а вот яд остался. За ночь твари подходили, пили привычную воду и умирали десятками. Черт, насколько же ядовита была та змея. Пройдясь по берегу, я насчитал 5 десятков трупов. Были виды, которых я ранее не встречал. Псам жрать падаль на острова запретил. Кто сожрет, получит посмертный пинок с занесением в личное дело. Не хватало, чтоб еще и они потравились. Сука, а страшно руками такой гадости касаться. Хрен его знает, насколько яд токсичный. Судя по масштабам бедствия, очень. Нашел камень и начал точить копье. Выходило хреново, ибо бихилит этот никак не хотел поддаваться. Промучился целый час, и вроде поострее стало. Не вах, конечно, но на то, чтобы разделать пару туш будет достаточно. Первую тварь разрезал, даже не приближаясь к ней, сфера выпала из подмышечной впадины. Откатил ее в траву и омыл водой. Пусть обсыхает, позже заберу. Когда разделывал пятую пасчету зверуху, перерезал артерию и мне на кожу обильно прыснула кровь. Попрощался с жизнью и с питомцами, но через полчаса я был все еще жив. Понятно, главное не глотать эту гадость, а через кожу она не проникает. Потрошитель во мне проснулся, и через 5 часов я стоял под стать моему копью. Совершенно красный и счастливый. Отравленные твари подарили мне 20 низших сфер, 5 редких, а с хозяина озера выпала уникальная сфера. Уникальная сфера. Шанс нежелательной мутации менее 2%. Навык информация недоступна. Навык информация недоступна. Навык информация недоступна. Как же бесит. Соглашаешься на что-то, но не знаешь на что. Единственный плюс уникальных сфер в том, что ты не получишь мутаций. Эй, сраная система, не забыла, что у меня навык видеть сокрытое. Ну и какого хрена я не вижу. Обмыл сферы и закинул их в мешок. Как только начали отходить от озера, вдали послышался рев мотора. Спрятались в кусты и затаились. К озеру подъехал пикап, похожий на Toyota Tundra. Из кабины выгрузились 3 человека, а в багажнике, судя по силуэтам, было еще человек 5. Джонни, это че за нах? Я тут уже 3 года и не видел ни разу такого могильника. Айвел, да ты ж никогда дальше леса не забирался. И че ты меня этим дрочишь? Думаешь, крутой, раз в болотах бывал? Все, все, успокойся. Возьму и тебя с собой, когда подрастешь. Ахахах, ты подраться хочешь? Нет, не сейчас. Смотри, все твари разделанные. Кто-то явно сферы искал. И как ты думаешь, что с нами сделает этот отряд, если увидит, что у нас в грузовике 5 связанных колонистов? А я тебе скажу, ни хрена хорошего. Валим быстрее, нужно их утилизировать и добро награбленное заныкать. Машина завелась, и врубив фары укатила, оставляя за собой хорошо читаемый след. Глава 10. Отправил Бонни по следу, Клайд остался со мной для охраны, и мы не спеша отправились за машиной. У бандитов должна быть база, где прячут добытое барахло. А у меня девиз, как у истинного пирата: грабь награбленное. Или я не однорукий бандит. Как уедут, залезу, посмотрю, что там оставили. Может, разживусь снарягой какой-нибудь. Через полчаса Бонни потянулась ко мне через ментальную связь, и я увидел ее глазами флешбеки. Машина остановилась у огромного дерева, после чего из кузова выкинули пятерых человек. Хотим их пинками погнали к ветвистым корням огромного разлапистого дерева. Один из бандитов постучал по земле и раздался металлический гул. Через минуту открылся люк, присыпанный землей, и пленников поволокли куда-то вниз. Прикольно. А сколько еще таких баз спрятано по континенту? Добрались до логова бандитов без приключений и разместились на пригорке в 50 метрах от базы. Горка поросла высокой травой, и скрыться в ней было довольно просто. Выйдут они явно не скоро, поэтому можно использовать уникальную сферу. Светится фиолетовым с красноватым отливом. Ну, приятного мне аппетита, подмигнул я Клайду, и сразу, чтобы не передумать, закинулся сферой. Кожу тут же начало нестерпимо жечь, как будто боль от ожога крапивой возвели в тысячную степень. Хотелось орать, и только закушенная лямка рюкзака не давала мне загорланить в полную силу. Минут через 10 все прекратилось. Система. Новая боль рванула грудную клетку и изнутри как будто начала выламывать ребра. Сука, как больно-то. Слезы заструились из глаз, я мычал сотрясаемый мышечными спазмами, краги смотрели на меня и беспомощно поскуливали. Когда агония закончилась, я лежал без сил и боялся пошевелиться. Потом робко перевернулся на бок и сказал: «Система, статус, раса, человек, пол, мужчина, возраст, 25 лет, суммарный уровень развития, 10, физическая сила 6100, ловкость 5100, скорость реакции 13100, физиология, ампутирована правая рука, физически не развит, отличная сердечно-сосудистая система, бедренные суставы изношены на 60%, поясничные диски истерты на 80%, возможно возникновение протрузии и грыж в ближайшее время. Изменен хрусталик глаза, астигматизм, зрение ухудшено на 50% от номинального значения. Улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Общий итог, шанс на выживание субъекта менее 4-5%. Навыки. Альфа, теперь вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Мимикрия. Теперь кожа способна принимать окраску окружающей среды, позволяя вам слиться с местностью. Внимание! При перемещении способность перестает работать и необходимо время для того, чтобы кожа снова подстроилась под окружение. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию, теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена, для поддержания жизнеобеспечения организма, требуется больше пищи на 30%. Улучшенная терморегуляция, организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 1.5. Благословение. Сияние вечного разума, класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Охренеть. Одна уникальная сфера дала сразу 2 способности. Теперь понятно, почему за ними так охотятся. 3 сердца – это, конечно, круто. Бегать то немало приходится. Но вот мимикрия может стать действительно алмазом в моей коллекции. Сосредоточился на руке и окружающем фоне. И рука начала растворяться, принимая окраску травы позади себя. Мощно. Да я теперь как хищник могу скрываться и убивать из невидимости. Блин, у меня же не полная невидимость. Ну да ладно, и с этим можно много чего натворить. Взял в руки копье, попробовал повторить трюк. Хрен там, копье не мимикрировало, как и мои шмотки. Да, способность не оправдала ожиданий. Это чё, мне голым щеголять надо, чтобы ее использовать? А если так, зажал нож в ладони, так чтобы лезвие прилегало к внутренней стороне предплечья и повторил мимикрию. Кожа приняла окрас окружения и скрыла лезвие. Уже что-то. Нашел палку, расщепил ее пополам и вставил в отверстие нож, после чего обмотал шнурком от берцев, фиксируя лезвие. Получилось импровизированное мини-копье длиной полметра. Когда подготовка была завершена, в округе уже стемнело и пар валил клубами изо рта. Снял свои тряпки и порадовался, что у меня есть навык терморегуляции. Холод практически не ощущался. Крагом отдал команду сторожить мои вещи, при серьезной опасности валить куда глаза глядят. Разулся и босиком пошел по траве к люку. Вызвал воспоминания Бонни. 5 ударов по люку, 2 сделал быстро, Один медленно и снова два быстро. Минуту ничего не происходило, а после из-под люка показался тоненький луч света, увеличивающийся с каждым вдохом. Из земли выдвинулся перископ и осмотрел все вокруг. Не найдя причины стука, он снова исчез под землей. Я снова постучал. Действие перископа повторилось. Я постучал в третий раз, и люк распахнулся. «Сани, сука, ты опять за свое?» – заорал вырвавшийся из прохода алканавт. «Клянусь, если ты опять решил надо мной подшутить, я выпотрошу тебя как свинью. Сани, выходи, придурок!» Беззубая морщинистая морда выискивала своего кореша там, где его не было. Фонарь ходил ходуном во все стороны, а во второй руке дозорный держал автомат и двигал им вслед за фонарем. Свет фонаря прошелся по мне и двинулся дальше, ничего подозрительного не обнаружив. Пока на меня не светили, я выпустил копье, скрываемое за предплечьем, и со всего размаха плашмя влепил по виску дозорного. Беззубый, не издав ни звука, свалился внутрь погреба. Я, не теряя ни секунды, нырнул следом. Занес над головой копье, чтобы приложить его еще пару раз, и увидел, что мне в грудь направлен автомат. Взвизгнув, мистер Голливудская улыбка нажал на спусковой крючок. Щелчок, еще один. Этот дебил не снял с предохранителя. Удар плашмя промеж глаз потушил его сознание. Снял шнурки с его берцев и перетянул ими рот, на манеру уздечки у лошадей, пару оборотов вокруг ног и все стянул. «Как-нибудь попробуйте вязать узлы одной рукой, вам понравится. После первой же попытки сможете вкачать свой словарный запас матерной брани». Лежит на пузе, голова запрокинута назад, ноги согнуты в коленях, хрен куда денется. Да и очнуться не должен еще долго. Если мне повезет, то внутри еще трое. Пленный орал о каком-то сане, значит, могут подъехать и новые гости. По ментальной связи попросил питомцев меня предупредить, если кто-то заявится. Осмотрел пленника, автомат, пистолет, пара гранат. Хотелось взять гранаты, но куда я их засуну? Промеж булок, пришлось идти порожняком. Тоннель был в человеческий рост, и налево и направо уходили более тонкие ответвления. В конце левого тоннеля слышались шлепки, плач и мат. Решил туда и направиться. Освещения в тоннеле не было, приходилось идти на ощупь. В конце тоннеля зеленый свет вырывался из комнаты. Да сука, нравится? Попробуй еще подерзить мне, шалава. Выбью зубы и буду драть тебя в твой пухлый ротик, поняла? Давай, поработай жопой. А да, заглянул внутрь. Куча бочек и ящиков, а чуть левее двухметровый белый насиловал залитую слезами даму. От каждого толчка сзади, ее бросало вперед на стол, и она ударялась головой о земляную стену. «Джонни, оставь и нам немного, I will без бабы уже больше года», — крикнул кто-то из другого конца комнаты. «Пусть подрочит этот мудила, а ты чего стесняешься, рот у нее не занят. Милая, поработай ротиком, а будешь сопротивляться, я тебе глотку перережу». «Поняла?» — прорычал здоровяк и заржал. Зареванная девушка кивнула, и ее рывком развернули в сторону просящего. Третьего нигде не было видно, и я решил обследовать правый тоннель. Дойдя до крайней комнаты, я услышал тихое похрапывание. Заглянул в комнату. Это было что-то вроде барака. Посреди вырытой комнаты стоял квадратный стол, а на нем дрых, обнимая бутылку, третий подельник. На цыпочках подошел к нему сзади и со всего размаха вогнал копье в шею сбоку, следом сразу дернув его на себя. Нож прошил шею насквозь, а после моего рывка прорезал сантиметров 15 плоти, заливая кровью все вокруг. Мертвецкий пьяный мужик проснулся, но так и не понял, что с ним случилось. Пошел к выходу, забрал пистолет и отправился в левый коридор. Парочка головорезов до сих пор резвились с девицей. Первый лежал на полу, а девица скакала на нем, второй же трахал ее сзади. Имевший девицу сзади был ко мне спиной. Я вошел в комнату и, не скрываясь, нажал спусковой крючок. Пуля прошила череп насквозь, выбрасывая на девчонку горячий поток мозгов. Умерев, амбал упал вперед, придавив и девчонку, и своего подельника. Кровь из пробитого черепа начала заливать лежащих под трупом людей, порождая панические крики и визги. Девчонка истошно орала и молотила руками по воздуху, а лежащий снизу все никак не мог отпихнуть ее и труп. «Уйди, уйди, сука! Ты кто такой? Какого хрена? Хай краткая без пальто!» — сказал я, обходя сбоку человеческий бутерброд, и нажал на спусковой крючок. Пуля вошла в глаз, и последний бандит затих. Пинком отбросил труп амбала с девчонки. «Нет, не смотри, повернешься ко мне и придется тебя убить», — рявкнул я, когда девка попыталась обернуться. «Поняла, успокойся, все позади уже, мне просто нужно, что бы ты ни смотрела на меня, это для твоей же безопасности. Если она начнет в городе рассказывать, как однорукий герой спас ее, то сколько минут пройдет до того, как этот слух дойдет до Сани и его братишек. Мне проблем и так хватает. Блондинка, перемазанная кровью, кивнула и сползла в бок с обмякшего трупа. «Как зовут?» — спросил я у отвернувшейся к стене девушки. «Ну, не выдержал я. Как зовут?» «Говори, Аксана. Как с этими выродками оказалось?» «Я зоолог. Мы, ученые, прибыли 3 недели назад. Денег было мало, и мы решили сэкономить. А эти?» Оксана качнула головой в сторону трупов. «Подрядились нам показать местную флору и фауну. Сэкономили». Ухмыльнулся я. «Ладно, возьми одежду и еды на пару дней. Тебя доставят к тракту, там поймаешь попутку до города. Где остальные?» «Больше никого нет, они всех убили», — провыла девица, не прекращая одеваться. «Где трупы?» «Там, на улицу выйдешь, не пугайся. Сопровождающие будут не самые обычные. Ну, разберешься, как раз твой профиль». Она махнула рукой в дальний угол комнаты, где виднелся проход в другое помещение. Я встал за ящиками, и когда девица оделась, попросил ее двигаться на выход. Сам при этом отдал команду не трогать ее и проводить до дороги. Когда она покинула землянку, я подождал немного и тоже выбрался наружу. Там забрал свои вещи и сразу вернулся обратно, надежно заперев люк изнутри. Только после этого смог начать спокойно осматривать новые владения. Большая часть ящиков оказались пустыми. 2 полных набитых сухпаем и 0,5 ящика с консервами. Бочка, заполненная криспом, и пара десятков бутылок спиртного. А вот снаряжения хватало. 5 автоматов с разрывными патронами, 3 пистолета, 10 гранат, 5 из них термобарические, 2 бронежилета, добротный плащ, пара походных рюкзаков, разгрузочные жилеты 6 штук, ну и так, тряпье всякое. Обследовал кухню, обнаружил электрическую плитку, от которой уходили провода прямо в земляной потолок. От солнечных батарей, что ли, запитывается аккумулятор, а напряжение уже подается на плитку. Отодвинув занавеску, обнаружил подобие душевой. Из потолка свисала лейка с краником, а на полу стояла паллета, чтобы босыми ногами грязь не месить. Избыток влаги впитается в почву. Разумно, но плесенью воняло не слабо. Обшарил труп пьянчуги, пусто. Вернулся к остывшим насильникам. Вывернул их карманы и нашел 3 редкие сферы. Необследованным остался только дальний угол. Вошел внутрь и уставился на металлическую решетку, измазанную свежей кровью. Подошел к краю и посветил в темноту. Когтистая лапа метнулась ко мне через прутья и застыла, едва не дотянувшись. В земляной тюрьме сидел человек, точнее зооморф. Он открыл пасть, и запах гнили затопил все помещение. Человека это существо напоминало только лицом, все остальное тело было изуродовано до неузнаваемости. Тварь имела 2 человеческие руки и еще пару измененных. 3-я рука лезвие как у богомола, 2-я превращена в клешню, ноги изогнуты в обратную сторону, скорпионий хвост, здоровые клыки торчали из пасти так, что она с трудом закрывалась. Издав оглушительный вой, существо снова и снова бросалось на клетку. Осветил фонарем углы клетки, а там как раз и лежали спутники Оксаны. Лежали по частям, у кого глотка вырвана, кто и вовсе продолжил свое существование в виде обглоданных костей. На стене висели ключи от клетки, но выпускать тварь на свободу желания никакого не было. Сверху клетки был приделан отсек для подачи пищи, как раз человек пролезет. Кладешь тело, закрываешь решетку, выдергиваешь заслонку, и еда полетела к узнику. Ну что ж, настало время пообщаться с пленным. Он как раз очнулся и старается переживать шнурки из паракорда своим беззубым ртом. Идиот, быстрее остатки зубов выплюнешь, чем добьешься желаемого. Схватил его за ногу и потащил по тоннелю к клетке с тварью. Закинул его на ложе для кормления, запер клетку и разрезал шнурок. Сука, ты кто такой, чё тебе надо, падла? Кряхтел беззубый, освобождая ноги. Как только ноги были свободны, он начал разминать затекшие руки. Зубастик, тут я вопросы задаю. Что за хреновина внизу? А хреновина как раз активизировалась и пыталась ухватить за ногу моего пленника, отчего тот постоянно шарахался в сторону, а потом и вовсе закинул ноги на верхние прутья и начал орать. Тварь, выпусти, сука, он же сожрет меня, выпусти. Тебя выпустить, как вы выпустили ученых, прямо в клетку к этой твари? Ухмыльнулся я и сделал вид, что вот-вот отправлю его на корм. Я ничего не делал, это все они, — завизжал он громче прежнего. Кто они? Это Борис, он нам заплатил. Заплатил за что? за поставку людей. Ай, да выпусти меня, у меня уже руки устали. Он и правда покраснел от напряжения, но мне то что, наоборот, повод отвечать побыстрее. Ну хочешь жить, найди силы держаться. Как ответишь на мои вопросы, отпущу. Зачем ему нужны были люди? И кто такой этот Борис? Борис Бритва, он русский мафиози. А во, да у нас тут фанат высокохудожественного фильма скоммуниздили, улыбнулся я. Прикольный фильм, надо будет пересмотреть. Нет, просто он когда бреется вечно всю рожу себе до крови режет, под сорокит уже, а бриться так и не научился, вот за глаза так и прозвали. Забавно, а на кой хрен ему поставка людей, брата его кормить, Эдгара, того что внизу, удивился я. Да, я все рассказал, выпускай, еще пару вопросов и ты свободен. Что с Эдгаром и нахрен ему человечина, не знаю. Ходили слухи, что он пережрал низших сфер и кукуха поехала, стал вести себя как животное и нападал на всех подряд. Борис решил, что если твари, пожирающие людей, становятся умнее, а его братец, пожирая сферы, стал тварью, то и в обратную сторону это тоже будет работать. Вот и заказал нам поставку кормежки. Но как видишь, умнее он не становится, выпалил он. Когтистая лапа ухватила за конец рубахи и дернула вниз, оторвав кусок. Да выпусти уже, мать твою. Хорошо, хорошо. А много уже поставок было? Много. Человек 40 уже привозили. Открывай клетку. Спасибо за честность. Сейчас выпущу. Тварь внизу бесновалась, билась о стены своей камеры и истошно ревела. Я подошел к клетке и открыл люк для кормления. Округлившиеся глаза Беззубова заполнил ужас. Он направил на меня руку, и кожа на ладони разошлась в стороны, обнажив костяной шип, который тут же воткнулся мне в плечо. Несмотря на боль, я ткнул бихелитовым копьем в бок ублюдку. Взвыв, он еще дважды выстрелил в меня, но промахнулся. А я за это время успел три раза угостить его ударами в плечо, бедро и снова в бок. После ударов плечо зубастого качнуло и руки расцепились. Он завис на ногах в ожидании неизбежного. Из темноты возникла рука и, пробив грудину, дернула его вниз. Истошный крик и звук ломаемых костей заполнили землянку. Через минуту все затихло. Приятного аппетита, Эдик. Глава 11. Весь следующий день я таскал тела и сбрасывал их в яму к этому зооморфу. Когда он жрал тела, хруст и чавканье стояли омерзительные, но выбора не было. Наверх их вытащить я не смогу, а тут они начнут разлагаться и для жилья место станет непригодно. А база мне нужна. Таскать что угодно с одной рукой дело непростое, а 100-килограммовых мужиков и вовсе никакой радости. В свободное время по ментальной связи наблюдал за происходящим у крагов. Судя по эмоциональному состоянию, девушка им нравилась. Отдельные фрагменты чувств и воспоминаний показывали, как сначала робко, а потом уже и без опаски она тискает моих доберманов. На второй день краги дали знать, что Оксану доставили к тракту и проследили за ней, пока ее не подобрали. Стая возвращалась ко мне.